29 сентября участники международного симпозиума в честь 70-летия учреждения университета имени Ким Ир Сена возложили корзины цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в университете имени Ким Ир Сена.